Глава 19. Ирина. Час назад я приехала домой из больницы, и все это время дочка, попугай и кот со мной обнимаются. Мур-мур, да, мур-мур. Глажу Марсика, который без конца об меня трется. «Ой, как хорошо!» Протягивает Аркадий. «Хорошо, что мама наконец дома!» Поворачиваю голову к плечу, на котором он сидит, и в ответ слышу. «Тьфу ты! Каша подгорела!» Эту фразу я однажды бросила во время готовки, и он, конечно же, ее запомнил. «Лысый, иди сюда, трус! Иди поглажу!» «Он почти всю неделю молчал», — вздыхает Даша. «Скучал по тебе». «Я тоже скучала и очень переживала за тебя, мам!» Кладет голову на мое свободное плечо и берет за руку. «Я бы не пережила, если бы с тобой что-то случилось!» «Все уже позади, милая!» — сжимаю ее ладонь. «Не надо было тебе ехать к Глебу. Он свой выбор сделал. Вот и пусть теперь живет со своей Маргаритой, если ему там так нравится!» Я звонила ему, хотела вправить мозги, но он очень грубо поговорил со мной, сказал, что это не мое дело, и попросил больше не лезть к нему. «А я и не лезла, мам!» — возмущается дочь. «Я просто хотела напомнить ему о том, как ты всю жизнь заботилась о нем. Я хотела...» «Да, Шуль, тише, успокойся!» Поворачиваюсь к ней и поглаживаю ее рыжие густые волосы. «Спасибо, что заступаешься за меня, малыш. Но тебе сейчас не нужно об этом думать. Занимайся подготовкой к экзаменам, ладно? А с Глебом я сама решу все вопросы». «А что тут решать?» — фыркает она. «Больше не звони ему и не пиши, вот и все». «Мне кажется, ему хорошенько промыли мозги», — вздыхаю я. «Эта Маргарита не так проста, если верить словам ее сестры». Да, Глеб предательски поступил со мной, поверил женщине, которая его бросила. Но я не хочу, чтобы он испортил из-за нее свою жизнь. Вспоминаю слова Громилы, который недавно приходил к нам. «Советую вам тщательнее следить за ним. Парень катится не туда, куда надо». Глеб слишком сильно изменился с тех пор, как переехал к Маргарите. Влился в плохую компанию, подсел на ставки, залез в большие долги. Еще эти непонятные связи с бандюганами. Ничего бы этого не было, если бы он остался жить с нами. 18-летний парень, уязвимый. Его в этом возрасте очень легко втянуть в любую авантюру. Они же считают себя шибко умными, взрослыми, самостоятельными. Не просят советов у родителей, потому что якобы сами знают, как им жить. И если родители не контролируют этих самостоятельных, то они могут наделать глупостей. Подростки, которые остались без родительского надзора, это настоящий подарок для мошенников и аферистов. Многие дети попадают в неприятности из-за того, что не поговорили с родителями перед тем, как сделать какой-то сомнительный шаг. Недавно сына моей приятельницы попросили зайти в ночной клуб и передать сверток какому-то парню. Сказали, что там наушники для телефона. Беднягу приняли с этим свертком, в котором вместо наушников оказались наркотики. И теперь его уже несколько месяцев таскают по судам. Приятельница недоумевает. «Как так получилось? Ведь мы же воспитывали его в строгости. Видимо, мало получал по своей тупой голове». Со мной и сестрами родители тоже не церемонились. Они все проблемы решали одним способом – ремнем. Со мной не разговаривали в спокойной обстановке, не пытались проникнуть в мою детскую душу, чтобы понять, что же меня так сильно тревожит. Так сильно, что в какие-то моменты я не могла сконцентрироваться на учебе или вообще отказывалась идти в школу. Надо мной смеялись одноклассники. Над моим старым пальто, сумкой, туфлями. Но маму не интересовала причина моих отказов идти на занятия. Брала в руки ремень и одним взглядом выпроваживала из дома. Помню, иду в школу, а внутри все разрывается от обиды. В такие моменты казалось, что на этой планете тебя никто не слышит и не понимает. Даже собственные родители. Поэтому я всю жизнь выстраивала со своими детьми доверительные отношения. Всегда присматривалась к их состоянию. И если видела, что их что-то беспокоит, не оставляла это без внимания. Я заводила с ними разговор. Тихий, спокойный. Поглаживая по спине или держа за руку, спрашивала, что у них стряслось, не перебивала, пока они высказывались. Всем своим видом показывала, что я на их стороне, а затем помогала советам. А Маргарита совершенно не знает Глеба. И я уверена в том, что если у него появятся проблемы, то эта женщина даже не догадается об этом. Да, он совершеннолетний. Но это не означает, что он взрослый человек, который может принимать только взвешенные решения. Если бы мог, то у него не появилось бы столько долгов. Тот громила, что приходил к нам, оказался понимающим человеком. Даже сказал, что на какое-то время остановит счетчик, чтобы не капали большие проценты. А где гарантия, что другой громила, с которым, не дай бог, свяжется Глеб, не даст ему по голове? Парень все 9 лет учился на отлично, получил красный аттестат. И все это ради чего? Ради того, чтобы однажды его избили в какой-нибудь подворотне за долги? Саша сейчас не до него, Маргарите тоже. Значит, я попробую помочь ему, даже несмотря на то, как он теперь ко мне относится. Любой человек может запутаться. И если ему вовремя не указать на верный путь, то может случиться непоправимое. Я уже много раз пыталась объяснить Глебу, что, живя с Маргаритой, он скатится в пропасть. Но все мои слова пролетали мимо ушей сына. А теперь, когда родная сестра Маргариты сказала, что от нее нужно держаться подальше, я еще больше насторожилась. Светлану выпишут из больницы, и мы обязательно поедем к нему. Для меня лучше жить с мыслью о том, что он отказался от руки, которую я ему протянула, чем если, не дай бог, с ним что-то случится, я буду жалеть о том, что не протянула ему эту руку. Даш, мне нужно доехать до клиники, забрать из кабинета свои вещи. Вставая с дивана, целую ее макушку. Вернусь к ужину. Приготовишь что-нибудь? Да, но только для нас с тобой. С деловым видом отвечает дочь. На папу я больше не готовлю, поэтому он всю неделю ел в ресторанах, ну или у своей любовницы, уж этого я не знаю. Кстати, ма, он ездил на твоей машине. Идя на кухню, выкрикивает она. Понятно, вздыхаю я. Его машина в ремонте, поэтому решил воспользоваться моей. И, как всегда, отрегулировал там все под себя. Сажусь в машину, двигаю кресло, руль, зеркало и задерживаю взгляд на видеорегистраторе. Что-то изнутри мне прям-таки подсказывает. Ира, посмотри записи, если Саша не удалил их, конечно. Он же ездил на твоей машине, а значит, регистратор записал его разговоры. Может, найдешь там что-то интересное?